Глава 7. После того, как я вошел в комнату и уже приготовился терять сознание, перед моими глазами выскочило весьма интересное сообщение системы. Доступна альтернативная версия уровня. Задача – охрана объекта в течение 3 месяцев. Уровень сложности повышен на 10 пунктов. Во время миссии ограничения на доспех будут сняты. Ограничения на речевой блок будут сняты частично. В случае успешного прохождения будут получены дополнительные бонусы в виде снижения сложности на 20 пунктов и дополнительный уровень доступа оборудования. На принятие решения вам дается 29 минут 59 секунд. 29 минут 57 секунд. Итак, у меня появилась возможность принять осознанную миссию, и времени на принятие решения почти полчаса. Вот только что-то сомневаюсь я в этой миссии. Если провалю задание, то фактически навсегда повышу себе уровень сложности на 10 пунктов. И хотя бонусы и выглядят весьма вкусно, но вот возможность штрафа слишком высока. С другой стороны, полный доступ к доспехам и, главное, разблокировка речи. Даже есть описание, о чем именно мне запрещено говорить. Точнее, список того, о чем я не смогу произнести ни слова. И вот этот список еще раз убедил меня в том, что мои миссии – это не вирт. Ибо зачем накладывать ограничения в вирте на любые сведения о моем прошлом, базе, системе, доспехах и так далее? Это даже звучит глупо. Система запрещает говорить о системе в системе. Бред. Если я правильно понял, то можно говорить только о том мире, куда меня направляют. Минут 10 колебался, пока не увидел расшифровку пункта о дополнительном уровне доступа. Это был не доспех. Доступ касался базы. Я могу активировать доспех на территории базы. Ох ты ж, да это ж реальный шанс выполнить миссию и свалить отсюда. Соблазн слишком велик. Ладно, была не была. Рискну. Миссия подтверждена. Спасибо за сотрудничество. Очнулся я в этот раз не в пещере или в развалинах города, как обычно, а, судя по всему, в каком-то храме. Но больше всего меня удивило совсем другое событие. «Да, получилось, получилось! Ура! Наконец-то!» Радостно крича и нарезая круги вокруг меня, возбужденно радовалась девушка в доспехах. «Я смогла! Я сделала! Да!» «Она игрок?» Я изумленно замер на месте, рассматривая сразу 3 удивительных факта. Во-первых, надпись перед моими глазами. «Блокировка речевого аппарата выключена. Корректор речевого аппарата подключен. Блокировка функций брони выключена. Лингвистический модуль подключен. Соответствие с реальностью 100%. Хотя я ожидал чего-то подобного, но все же до конца не верил в такую щедрость системы. Ой, чувствует моя пятая точка неспроста все это. Второй факт. То, что вокруг меня бегала не обычная девушка, а игрок. 7 уровень. Количество жизней 24. Уровень сложности 19. Третий момент – это сама девушка в странных доспехах, блондинка с шикарной косой за спиной, голубыми глазами на милом личике. Ее я точно ни разу не видел на базе. Получается, что база не одна, хотя пока рано делать выводы. Кашлянув, привлек к себе внимание милой особы. «Ой, прости!» Вскрикнув, девушка остановилась, а потом неожиданно нахмурилась. «Что за бред? 4 уровень? Ты что тут забыл?» «Получил задание и попал сюда», – растерявшись, ответил я, избегая вопросов. И, кстати, ее сложность после моего ответа не изменилась, да и моя тоже. «Хм, сложность. Сколько?» Открыв от удивления рот, девушка распахнула свои голубые глаза и беззвучно пыталась что-то сказать. «На данный момент 46-й», – ухмыльнувшись, ответил я. Но опять статус после ответа не изменился. «В чем дело? Пока ничего не понимаю». «Ты как вообще до 4-ки добрался, да еще с таким количеством жизней?» Наконец смогла она прийти в себя. «Или тебя на 4-ке смогли развести?» «Не спеши. А сложность у меня такая сначала». «Опять статус не поменялся? Да что такое? Это что, баг системы? Хотя, может, дело в том, что мы не на базе или она с другой базы?» Мысленно перебирал я возможные варианты, интенсивно обдумывая этот факт. «Обалдеть!» — только и смогла она восхищенно произнести. «Вот это ты попал!» «Почему наш статус не меняется?» — рискнул я спросить блондинку. «А, это!» — махнула она равнодушно рукой. «Мы сейчас не на базе, так что можно спокойно говорить». «Хм... странно. Когда я брал задание, в условиях говорилось, что разговор о базе и откуда мы будет блокироваться», — растерянно сказал я. «Фуф!» — фыркнула, довольно вздернув голову, блондинка. «В ближайшие 12 часов мы можем болтать о чем хотим, пока местных рядом нет. Я же не просто так этот ритуал запустила». «Извини, но я абсолютно ничего не понимаю». «Да уж. Повезло мне, конечно, но я все же рассчитывала на более интересный вариант», — грустно произнесла блондинка, тяжело вздохнув. «Ну, хоть хорошо, что ты не баба, и то счастье». Что?» — изумленно посмотрел я на нее. «Это тут при чем? Можно как-то более развернуто все пояснить?» «Ладно, присаживайся», — вздохнула обреченно блондинка, указывая на стул, стоявший у стены. При этом сама она явно садиться не собиралась. «Так и быть, расскажу тебе, что и как. В общем, я уже давно искала возможность попасть на миссию с кем-то еще с базы. Просто почти 5 лет назад мой брат уже один раз получал такое задание, попав в один мир с другим игроком». «Брат? Игроком? Вы тоже таких, как мы, игроками называете?» Не смог не вмешаться я в ее пояснение. «Хм, как же все запущено!» Остановившись на секунду на месте, печально покачала она головой. «Откуда у тебя такая сложность, если ты ничего не знаешь?» «Получил 3 подробных совета от девятки, будучи 0-го уровня». Поморщившись, признался я. «Ух ты!» — воскликнула удивленно она. 8-й, наконец, прошел свой уровень! Обалдеть! Вот же монстр! А ты, да, попал! На 0-ке получить инфу от 9-ки?» Весело хихикнула она в кулачок. «Теперь понятно, что с тобой не так. Но хоть полезные советы?» «Да как сказать?» — неуверенно сказал я. «С одной стороны, не очень, а вот с другой, я уже на 4-ке, и жизни у меня пока хватает». «М-м-м-м», задумавшись, промычала она, с интересом рассматривая меня. «А это, может быть, не столь бесполезно, как казалось. И что он тебе такого сказал?» «Давай так, ты рассказываешь мне все об этом мире и задании и отвечаешь на мои 10 вопросов, а я дословно перескажу его слова». Прищурившись, ответил я. «Пф, тоже мне секрет», — фыркнув, недовольно произнесла она. «Может, там и так то, что я знаю». «Ну, так тебе решать», — сделав лицо кирпичом, равнодушно сказал я. Блондинка нервно передернула плечиками, с раздражением осмотрев меня внимательным и изучающим взглядом. «Хорошо, но при одном условии», — хитро прищурившись, ответила она наконец. «Если то, что ты мне расскажешь, я уже знала, то ты выполнишь мое желание тут, в этом мире». «Хм...» — растерянно хмыкнул я. — Желание-то серьезно. Хотя что ей тут может понадобиться? Без выполнения на базе и не связанное с изменением сложности? — Почти, — согласно кивнула она, при этом почему-то покраснев и смутившись. — Более того, оно будет не опасное, то есть угрозы для твоей жизни не будет. — Хорошо. Желание, наконец, получить нормальные ответы на мучившие меня вопросы, победило осторожность. Уж не знаю почему, но я не мог относиться к девушке как к остальным жителям базы. Что-то в ней вызывало доверие. Надеюсь, это не ее способность или гипноз. «Задание тут простое и сложное одновременно», — задумчиво ответила она. «Завтра днем сюда прибудет старшая дочь местной владелицы земли. И вот твоя задача — не дать ей умереть в течение 3 месяцев. Характер у нее тот еще», — раздраженно фыркнув, добавила блондинка. «Любит приказывать, да и слишком самоуверенно, считает, что она самый сильный маг в округе, хотя даже до 3-го ранга не дотягивает. В общем, ее мамаша влезла в дворцовые интриги, и теперь за ее дочкой начнут охоту все, кому не лень. Как-никак единственная наследница, а без нее мамаша шансов на трон лишится». Рассказывала блондинка специфически, или точнее в женском стиле, постоянно перескакивая с темы на тему. Но терпение мне не занимать, так что я сумел выслушать всю историю от начала до конца. Хотя и хотелось задать в процессе вопросы, но, видимо, она на это и рассчитывала. Может, я и не прав, но, глядя, как она изредка недовольно смотрела в мою сторону, только укреплялся в подозрениях. Кажется, кто-то хотел лишить меня законных 10 вопросов. Так что рассказала девушка о ситуации все довольно подробно. Если подвести итог, то я в полной жопе. Тут не какое-то средневековье, а вполне себе современная цивилизация. Вот только не техническая, а техномагическая. И уровень боевых магов в этом мире серьезный, а их оснащению наша старушка-Земля может только позавидовать. Тут тебе и экзоскелеты с усилением на магической тяге, и боевые роботы, и даже полностью бронированные роботизированные костюмы с тяжелым вооружением. Естественно, здесь были космические спутники и куча наемных убийц. Как я понял, охотиться за этой наследницей будут элитные отряды, боевые маги и всякие отряды наемников. У нее, конечно, имелась охрана, но, как честно мне призналась блондинка, хватит ее только на месяц максимум. Тут даже есть оборонительный комплекс, но и его надолго не хватит. Да, ну и задание. Но основной капец заключался в том, что тут царила полная гинекократия. Вот так вот. То есть все эти спецы были чисто бабами. Мужики на том же уровне, как у нас бабы в середине 20 века. То есть вроде как уже и в правительстве есть, и каких-то прав сумели добиться, но в основном все держится на бабах. «Даже не знаю, как ты со своим четвертым уровнем сможешь тут выжить», покачав головой, произнесла блондинка, с сожалением подводя итог рассказа. «Сомневаюсь, что у тебя богатая практика против боевых магов». «Все это хорошо, но ты про себя так и не рассказала», хмыкнув, отозвался я. «Хитрый, да?» прищурившись, спросила риторически она. «Ладно, в общем, задания на семерке нелинейные, так что свою часть я выполнила. А дальше меня система завтра в другой мир отправит. Я тут и так уже почти год торчу». «Ого!» – изумленно посмотрел я в ее сторону. «Если честно, я надеялась, что смогу сюда вызвать брата или восьмерку, но, похоже, не успела». Грустно вздохнула она. «Ладно уж, облегчу твою участь. Игроки, система и база – это уже давно до нас еще придумали. Кстати, зовут меня Эльза. А то ты же еще даже имени не видишь, да, Максимка?» Весело прищурившись, произнесла она. На что я только пожал равнодушно плечами. «И да, мы с братом умерли на земле, одновременно попав в аварию. Вот и на базу попали вместе. Так что там вас, новичков, еще интересует?» Задумчиво покрутила она пальчиком кончик своей косички. «Ах да, точно. База у нас одна, и то, что ты видел в начальных уровнях Вирта, это просто система так запудрить мозги пытается. Еще кое-что. Не все жители базы – сволочи, есть и нормальные. Просто раньше базу старшие контролировали, а теперь, когда они ушли, сдержать толпу некому. Да и желания у нас нет», – поморщилась Эльза. «Один геморрой и ноль благодарности. Обычно система раньше всегда присылала замену лидеру базы, но, как мне рассказали, лет 20 назад перестала обращать внимание на этот вопрос. Она вообще, похоже, забила на то, что творится на базе. Уж не знаю, кто это, бог или ИИ, но внимание стало минимальным. Хотя задания выдают постоянно. Так, ну, вроде все рассказала. Давай уже, начинай тратить свои вопросы». «Хорошо», — согласно кивнул я. Она оказалась действительно нормальной, вон даже на кучу моих вопросов сама ответила. «Ты знаешь, что происходит с теми, кто проходит 9-й уровень, и куда ведет дверь с надписью «Выход»?» «Ну ты наивный», — фыркнула девушка. «Ну кто же так вопросы задает? Сейчас бы ответила «Да, знаю». И что дальше? Еще минус один вопрос?» «Ох уж эти новички!» — вздохнула тяжело она. «Что бывает с девятками, нам неизвестно, но есть подозрение, что они живут в одном из миров. Есть тут некие личности, хранителями зовут. Уж очень их способности напоминают девятых. Но это только подозрение. Сами хранители на вопросы не отвечают. Да и встретить их тяжело. Например, в этом мире хранителя нет. С дверкой выход все просто. Попадаешь в один из миров, но без доспехов и в какое-то средневековье. В общем, не советую пользоваться, если только ты не любитель 12 или 10 века». «Даже так?» – нахмурившись, произнес я. «Что, хотел свалить?» – грустно усмехнулась Эльза. «Была такая мысль», – удрученно покачал я головой. «Вот только теперь уже и не знаю». «Не ты один такой», – хмыкнула она. «Я и сама тоже так думала, когда ко мне отморозки на базе приставать начали. Все через это проходят. Хотя с твоим уровнем сложности даже не знаю, что лучше. Я бы уж точно свалила. Давай следующий вопрос. Как научиться пользоваться аурой?» Серьезно глядя в глаза блондинки, спросил я. «А ты непростой парень, я смотрю», – ошарашенно произнесла Эльза. «Мне уже страшно, что там дальше будет». «Вот только насчет ауры я не в курсе. Она только у восьмерок есть. Ты же про то давление, что Ким показал?» «Да», – кивнув, подтвердил я. «И так понятно, что Ким – это тот самый девятый». «Молодец», – улыбнулась Эльза. «Быстро учишься». «Не стал спрашивать». «Ну да, ты правильно подумал. Ким — это наша девятка легендарная, тот еще засранец». «Как научиться использовать гипноз?» «Так я и думала». «Ответ простой. У тебя сейчас ограничители на костюм сняты, и ИИ разъяснит все вопросы. Он же и обучит гипнозу, и если есть способность, то и телекинезу», — хитро прищурившись, сказала Эльза. «Значит, как применять ауру учит тоже ИИ, как и всему новому?» «Агась, только у меня доспех пока еще без ИИ, а вот почему тебе система дала полный доступ, тот еще вопрос». «То есть у меня будет месяц, чтобы научиться всему у ИИ?» «Хм, а вот с этой стороны я и не подумала», — хмыкнула озадаченно Эльза. «А ты молодец, правильно мыслишь. Вот только успеешь ли?» «Ха, постараюсь», — усмехнулся я ей в ответ. «Что ты можешь мне посоветовать для прохождения следующих уровней?» «Ух ты, жук!» — Эльза аж присвистнула в удивлении. «Я могу тебе просто дать лаконичный ответ, а могу развернутый, но тогда с вопросами закончим. Что выберешь?» «Развернутый ответ», — уверенно произнес я. «Что-то мне подсказывает, что так будет лучше». И я оказался прав. Советы Эльзы оказались весьма полезными. Она, присев на стул возле меня, около часа подробно рассказывала про пятый и шестой уровень. Про седьмой она и сама толком не знала, так как недавно на нем. Пятый уровень – это в основном задания, связанные со спасением кого-либо от угроз местного характера. Главная проблема в том, что нужно успеть до того, как цель погибнет. В общем, на пятом уровне думать долго вредно, нужно сразу максимально быстро выполнять задачу. Миры – в основном 16 или 17 век, все повально магические. Главную опасность представляют боевые маги, особенно со всякими семейными техниками. На шестом начинаются техномагические миры, но уже 18 или 19 век. Задачи разные, основное направление – уничтожение всевозможных правителей, которые хотят захватить весь мир. Другими словами, не допустить начала мировых магических войн. Однако с кучей всяких подводных камней. Хотя, учитывая, как любят окружать себя различные охраны будущие тираны и диктаторы, это неудивительно. В любом случае, разговор получился весьма продуктивным. После уже я сам рассказал все, что мне поведал девятый. И даже как именно я смог достигнуть четверки с минимальными потерями жизни. «То, что сказал Ким, для меня не новость», – задумчиво произнесла Эльза, выслушав меня. «А вот использование инструкторов нулевки вместо тренировочной комнаты – это уже интереснее. Я-то еще думала, на какую ошибку мне указывал старик. Теперь все ясно. А вот твоя идея насчет избегания лишних смертей разумных очень серьезная, и подобное я уже слышала. Правда, ты первый, кому удалось провернуть такой трюк. Надо же, плюс +2 к доступу доспеха». «Да и доступ на эту миссию тебе система не просто так дала». «Ой, чую я, были мы неправы. Никуда наблюдение системы не делось. Просто оно стало направленным». «Думаешь, система что-то решила именно насчет меня?» – растерянно произнес я. «Уверена», – твердо сказала Эльза. «Хм, это нужно обдумать», – нерешительно ответил я. «Так что там с твоим желанием?» «С желанием?» Непонимающе посмотрела на меня Эльза, после чего что-то вспомнила и, покраснев, отвернулась в сторону. «Ну, тут как бы... как это сказать-то?» «Да говори уж как есть», — с любопытством смотрел я на ее странную реакцию. «Все не так просто», — совсем тихо произнесла Эльза, теребя в руках часть своего доспеха. «Но прежде чем... в общем, можно я сначала дотронусь до тебя?» «Есть подозрение, что тут не действует эта мерзость, как на базе». Изумленно посмотрел я на красную, как помидор, Эльзу. «А это ей зачем? Ну, ладно, давай попробуем». Я протянул руку в ее сторону и мысленно приготовился к букету непередаваемых ощущений. И уже когда она почти дотронулась, я аж зажмурился. Но ничего не произошло. От удивления распахнул глаза и с изумлением смотрел, как Эльза гладит мою руку с потрясенным видом и счастливой улыбкой. По-моему, у нее аж слезы выступили на глазах. «Можешь убрать доспех?» — хрипло и каким-то потерянным голосом произнесла Эльза, касаясь моей груди. Ничего не понимая, я убрал верхнюю часть доспеха. Отчего Эльза испуганно вскрикнула, но руку с моей груди не убрала. Когда она начала гладить мою кожу, я ощутил кое-что другое. Она что, издевается? У меня женщины уже черти сколько не было. Держался я недолго, от ее прикосновений разум ушел напрочь. Обняв Эльзу, я, недолго думая, прильнул к ее губам в поцелуи. И это было просто божественно. Как же долго у меня не было близости с девушкой. Сама Эльза от моего поцелуя и объятий не отстранилась, а издала такой стон, что у меня чуть пар из ушей не повалил. Столько страсти было в этом голосе. «Снимай!» — хрипло произнес я, притягивая к себе девушку. Когда же она полностью отключила свой доспех, оставшись в моих объятиях ногой, я окончательно потерял голову, окунаясь в блаженство близости. Впрочем, Эльза была только за. Осознавать время мы начали не скоро. Первая страсть ушла, но вот до полного удовлетворения от близости мы доходили еще часа четыре. Я даже не думал, что мой организм может быть таким выносливым. На этом все не закончилось. Быстро перекусив едой, которую, как оказалось, Эльза приготовила заранее, пошли на второй круг. Вот только теперь мне почему-то казалось, что это не я пристаю к девушке, а наоборот. Уж очень неистовая оказалась блондинка. Я даже таких поз и не знал. В общем, перепробовали мы за оставшееся время максимум. И только когда осталось полчаса до того, как она исчезнет из этого мира, мы, наконец, успокоившись, лежали в обнимку на расстеленной прямо на полу накидке, которую, опять-таки, заранее приготовила Эльза. «Мне кажется, или кто-то с самого начала планировал такое безумие?» Обнимая Эльзу, расслабленно спросил я. «Осуждаешь?» – тихо произнесла Эльза, приподнявшись на руках и внимательно глядя мне в глаза. «Нет», – уверенно ответил я. «Я так понимаю, что у тебя давно не было никого?» «Фу», – думает он, – фыркнула недовольно она, ложась обратно мне на руку. «Это вам, мужикам, просто пошел, снял проститутку и готово. А нам что делать?» «Ну, как бы и проституты тоже есть», – философски заметил я. «Я так не могу», – с грустью в голосе сказала Эльза. «Ты что же, все 5 лет терпела?» – изумленно посмотрел я на нее. «Сколько она уже тут, я был в курсе». «Ну, не то чтобы терпела», – уклончиво ответила Эльза, смущенно покраснев. «Но парня у меня не было все 5 лет». Я только хмыкнул на эту фразу. Говорить не хотелось. А вот лежать, как кот обожравшийся сметаны, было приятно. Описать мое состояние можно одним словом – блаженство. Сейчас бы еще выйти и закурить на воздухе, и тогда вообще полный кайф. Эх, жаль, сигарет нет. Хотя тут же вроде современный мир, может и есть. «Максим, мне осталось 2 минуты», – неожиданно грустно сказала Эльза. «Печалька», – искренне пожалел я. «Что ж, пора озвучить свое желание», – произнесла с грустной улыбкой она, никому никогда не рассказывая о том, что тут было. «И да, вряд ли у нас с тобой будет что-то в будущем». «Хорошо», – спокойно согласился я. «Вот только ты что, будешь против повторить, если мы опять окажемся в одном мире?» «Почему же?» – хитро прищурившись, сказала она. «Совсем не против». «Ну вот и отлично. А так мой рот на замке и ждет свою принцессу», – шутливо проговорил я, весело рассматривая Эльзу. «Дурачок!» – улыбнувшись, легонько ударила она меня в плечо, вставая с накидки, при этом явно специально соблазнительно изогнувшись и потянувшись. «Вот зараза! Знает же, что я при этом чувствую, а времени уже нет». Эльза активировала доспех и буквально через секунду пропала, только и успев послать мне воздушный поцелуй. Никаких спецэффектов не было. Просто вокруг нее образовалась какая-то сфера, сначала прозрачная, потом черная, а после раз и нет ничего, только резкий сквозняк в комнате. Уж не знаю, что меня ждет впереди, но начало миссии мне понравилось. Люблю я такие ни к чему не обязывающие связи, особенно с красавицами. Призадумавшись, я осознал, что теперь уж точно не захочу покидать базу. Правда, мысль о том, что все это могло быть придумано системой, не давала полностью насладиться моментом.